«Поддерживать в доме порядок», — ответил Зигфрид. «Я не требую ничего особенного. Будешь заниматься уборкой и, конечно, готовить». «Что готовить? Вот именно». Зигфрид сурово поглядел на него. «Ты ведь способен приготовить обед?» «Да, я могу приготовить сосиски с пюре». «Вот и прекрасно». Зигфрид удовлетворенно кивнул. «И никаких трудностей. Джеймс, будьте добры, передайте тушеные помидоры». Я молча подал ему салатницу. Собственно, все это время я слушал вполуха и размышлял о своем. Перед самым завтраком мне позвонил Кен Биллингс, один из лучших наших клиентов, и его слова все еще отдавались у меня в голове. «Мистер Хэрриот, теленок, которого вы вчера смотрели, и сдох. Третий за неделю, просто ум за разум заходит. Вы бы приехали сейчас, поглядели бы еще разок, какая может быть причина?» Я рассеянно допивал кофе. Не только у него ум за разум заходил. У троих отличных телят появились признаки острых желудочных болей. Я дал им лекарства, а они сдохли. Да, достаточно скверно, но куда хуже было то, что я даже не представлял себе, почему так произошло. Я вытер губы и торопливо встал. «Зигфрид, я хотел бы начать с Биллингса, а потом побываю у тех, кого вы мне дали». «Ну, разумеется, Джеймс. Как считаете нужным? Мой патрон одарил меня ласковой одобрительной улыбкой, положил шляпку гриба на кусочек хлеба, смакуя, отправил в рот. Он не был гурманом, но завтракал всегда со вкусом». Всю дорогу я думал, чего еще я не сделал, что упустил. В подобных неясных случаях естественнее всего предположить, что животное съело что-то вредное. Сколько часов я провел, бродя по пастбищам, проверяя, нет ли там ядовитых растений. Но телятам мистера Биллингса это не помогло бы. Они даже не знали, что такое пастбище, им ведь еще не исполнилось и месяца. Я провел вскрытие погибших животных, но обнаружил только гастроэнтерит неясного происхождения. Почки я отослал в лабораторию для проверки на свинец и получил отрицательный ответ. У меня, как и у их владельца, действительно ум за разум заходил. Мистер Биллингс ждал во дворе. «Хорошо, что я вам позвонил», — торопливо сказал он. «Еще у одного началось». Мы с ним кинулись в телятник, и я увидел именно то, чего ожидал и страшился. Маленький теленок пытался брыкнуть себя в живот, ложился, вскакивал, иногда катался по подстилке, типичная боль в желудке. Но отчего? Я внимательно осмотрел его, как прежде тех других. Температура нормальная, в легких чисто. Только атония рубца и резко выраженная болевая чувствительность при пальпации живота. Я укладывал термометр в футляр, когда теленок рухнул на пол и забился в судорогах. На губах у него выступила пена. Я поспешно сделал инъекции успокаивающих препаратов и магнезии и кальция, но с ощущением полной безнадежности. Все это я уже испробовал раньше. «Так что же этот, черт подери?» — спросил фермер, словно читая мои мысли. Я пожал плечами. «Острый гастрит, мистер Биллингс. Но причины я не знаю. Хотя могу поклясться, что этот теленок проглотил какое-то едкое, ядовитое вещество. Так я же ничего им не даю, кроме молока да горстки орехов». Фермер уныло развел руками. «Неоткуда им что-нибудь вредное взять». И еще раз я безнадежно начал осматривать телятник в поисках хоть чего-нибудь, что могло бы объяснить гибель его обитателей. Жестянка из-под краски, лопнувший пакет химикалий для промывки овечьей шерсти. Просто поразительно, на что только не натыкаешься в коровниках и конюшнях. Но не у мистера Биллингса. Он был сама чистоплотность, аккуратность, особенно во всем, что касалось телят, и ни на подоконниках, ни на полках не было ничего лишнего, опасного или просто забытого. и ведра, в которых телятам давали молоко, каждый раз отмывались и начищались до блеска. Телята были слабостью мистера Биллингса. Двое его сыновей-подростков увлеченно работали на ферме, и он старался предоставить им побольше самостоятельности. Но телят всегда кормил сам.